Две обычных, ничем не примечательных германских парадки с блюхеровскими эфесами, одна с эфесом побогаче, украшенным львиной головой, с женской головкой на щитике, другая попроще, с эфесом совсем простым, на щитике накладная граната из белого металла. Смолин и не пытался определить сходу, чьи они конкретно, учитывая несказанное разнообразие германских клинков, стоило подождать знатока, то бишь фельдмаршала. Японский армейский меч, классический сингунто образца 1934 года, ножны металлические, защитные окраски с одной обоймицей, клинок из стального проката с довольно-таки паршивой имитацией булатного узора посредством кислоты. Словом, стандарт, конвейерное производство, но тем не менее подлинник, без малейших утрат, а значит, своего покупателя найдет. Смолин посидел, задумчиво созерцая блестящее лезвие. Теоретически у всякого, вплотную занятого японскими мечами, был шанс натолкнуться на уникум. Долбанные самураи во Вторую мировую, случалось, отправлялись на фронт с фамильными клинками века порой 16-го. Оформление уставное, рукоять, цуба, ножны, оплетка и все прочее, а вот самому клинку лет 300-400. В 45-м, расколошматив квантунцев, наши забрали изрядное количество мечей, большей частью прихваченных домой в качестве сувениров, так что есть теоретическая возможность на такой раритет однажды наткнуться. Но вот практика, увы, сомнительна. Солдатская драгунская шашка без ножен, образца 881-го, снова стандартная, но опять-таки в идеале. Сгодится в хозяйстве. Шпага без ножен, достаточно странноватая, вроде бы русская, царских времен, чиновничья. Щиток справа откидной, характернейший эфес. Вот только клинок настораживает. Корона ничуть не похожа на русскую императорскую. Вензель какой-то странный, определенный латинскими буквами. Ни с одним из самодержцев, а также самодержец, что-то не сочетается. Смолин не ломал долго голову, преспокойно поставил непонятную шпагу в угол, дожидаться фельдмаршала. Лично ему достаточно было и того бесспорного факта, что вещь старая. Он, в конце концов, был не экспертом, державшим в голове все без исключения клинки, а торговцем, причем торговал всем сразу. В этих условиях не стоит насиловать мозги узкой специализации, есть отличные справочники, есть фельдмаршал и другие знатоки. К тому же не лишне вспомнить, сплошь и рядом всплывают клинки, не значащиеся в самолучших справочниках, ставящие в тупик самолучших экспертов. Огнестрел, как и следовало ожидать, тоже не радовал уникумами. Две перечницы, карманные пистолеты-шестистволки, клеймы бельгийские. Исполнение скверненькое, хотя такие попадаются и богато украшенными. Два кремневых пистолета, украшенные на совесть и потертым серебрением, и бронзовыми вставочками в деревянной рукоятке. Но украшательство это несет на себе некий неистребимый отпечаток деревенской мастерской где-нибудь в глухом уголке Балкан. На обоих имеются даты турецкой цифирью. Лень вставать к полке за справочником, но и так ясно, что даты не особенно и старые. Кремневый замок еще вовсе не свидетельствует, что пистолеты по-настоящему древние. На тех же Балканах кремневки лудили вплоть до Первой мировой. Такие уж там были моды и нравы. Считалось, что истинный балканец должен таскать за поясом не новомодный браунинг или маузер, а непременно кремневую пушку, иначе не дождаться ему почета и уважения от окружающих. Пятый оказался гораздо интереснее. Смит-Вессон, но гораздо меньше размером, нежели стандартные армейские револьверы со стволом 15-сантиметровой длины. На планке над стволом русскими буквами «Людвиг Леви и компания», «Берлин, Германия» и пятизначный номер. Вранение потерлось, деревянные щечки рукоятки обшарпаны, барабан не проворачивается, курок не взводится и не спускается, но это все поправимо. Главное, вещичка редкая. Уменьшенный Смит-Вессон, производившийся для России в Германии, оружие скрытого ношения агентов сыскной полиции 70-е и 80-е годы 19-го столетия, еще до появления табельных наганов и всевозможных браунингов. Короче говоря, деньги, как обычно, плачены не зря. Ни на одной из этих вещиц невозможно разбогатеть резко, но каждую из них можно очень быстро продать с прибылью. А что еще нужно от жизни скромному негацианту? Всякий лелеет и холит мечту наткнуться однажды на уникум, иным это даже удается, но средства к существованию, хоть ты лопни, приходят именно что в результате систематической торговли середнячком. Он так и сидел, лениво перебирая новинки, когда ввалился Шварц и, разумеется, сходу принялся тянуть из ножен самурая, чтобы помахать им от всей дури. Успев грозным цыканьем пресечь эти детские игры, Смолин спросил: «Ну, выяснил хоть что-нибудь?» «Саблю положи, — говорю, — опять по люстре угодишь». Шварц, собравшийся было исполнить нечто в стиле «раззудись плечо, размахнись рука», с сожалением положил клинок на место, уселся за стол и прилежно доложил. Номерок пробить было просто, как два пальца. Некий Фетисов Николай Вениаминович, 61-го года. «Николай, говоришь?» — сказал Смолин задумчиво.